Угрюмая планета. Космический корабль опустился на пустыря. Аккуратненько, чтоб никого не потревожить. Поднялось огромное облако пыли. Все кругом покрыто пылью. Пыльные угрюмые жители мрачно ходят по планете и угрюмо поглядывают друг на друга. Их солнце всегда казалось жителям угрюмой планеты серым. И листья на деревьях серые, и трава серая, и дороги, и даже озера. Ведь они отражались в серое небо, всегда серое. Трава и кусты, и деревья привыкли к пыли, так и росли. А ученые угрюмой планеты, да-да, там были и ученые, занимались пыльными делами в Академии пыльных наук и писали труды о благороднейших оттенках единственного серого цвета. Король Скук и королева Скука сидели на тронах, принимали жалобы и доносы и в молчании управляли. Разговаривать было не надо, потому что папки с доносами молча приносились, читались и тут же уносились и складывались, чтобы пылиться в архиве. Для этого были построены специальные склады, большие, серые, без окон. У каждого жителя был свой склад. Сделает что-нибудь. Сейчас же сядет, запишет и оставит на складе для потомства. Такого-то месяца и дня Ямал сделал то-то. Даже дети не шумели, не пели, не плакали в этой стране и выучивались писать раньше, чем разговаривать. И писали друг другу и родителям просьбы, жалобы и тому подобное в двух экземплярах. Второй экземпляр прятали в своих маленьких складах. Только весной были на той планете и сильный ветер, и очень яркое солнце. Ветер разрывал пыльные тучи. Яркое солнце лучами освещало все-все и проникало куда надо и куда не надо. И тогда угрюмые люди что-то вспоминали. Им хотелось жить совсем по-другому. И они плакали и даже ходили друг к другу в гости. Но потом возвращались и писали об этом докладные записки в двух экземплярах. Космонавтов жители угрюмой планеты и слушать не стали. Напишите, мол, в двух экземплярах, кто вы, откуда, куда и с какой целью летите, и убирайтесь по добру, по здорову. А космонавты вместо скучных отчетов записали для жителей угрюмой планеты самые веселые и добрые сказки, какие только вспомнили, и нарисовали к ним прекрасные рисунки. И когда они улетали, то уже все жители угрюмой планеты читали, перечитывали, переписывали и даже сами сочиняли сказки и рассказывали их друг другу. Сказки спасут планету, радовались космонавты, улетая. Что-что, а сказки не будут пылиться в архивах.